Глава 13. Лигея, Аскания, Великое кладбище. 1039 год от Великого разлома. 14-й день 3-го весеннего месяца. Резко обернувшись, парень оглядел кладбище и ошарашенно выдохнул. Прикрывающий землю туман стал похож на водную гладь. Мутный и грязный, как океан после хорошего шторма, он словно бы тек в разные стороны от большого буро-зеленого вздутия, которое бугрилось в 200 шагах впереди слева от просека. Рыбаки такие называют поганками, когда восходящие потоки воды образуют на поверхности холм, но тут-то никакой воды нет. Та зеленая мерзость впереди, скорее всего, и есть то самое проклятие, из-за которого он не может никого тут поднять. Кто-то осквернил общую могилу, или на одном из похороненных пробудился какой-то чудовищный артефакт. В тот момент, когда Алис об этом подумал, поганка впереди увеличилась в размерах и опала, пустив вокруг себя очередную волну. Одновременно с этим откуда-то справа донеслась негромкая песенка. Слов было не разобрать, но, судя по голосу, пел ее какой-то ребенок. Девочка или совсем маленький мальчик. Поморщившись, парень резко повернул голову и понял, что сходит с ума. Слишком много всего случилось за прошедшие сутки. Смерть товарищей, инициация, бегство, бой в ущелье. И вот сейчас. Сущая, похоже, решила, что ему недостаточно впечатлений. В белом до колен платьице и тряпичной курточке с капюшоном богиня была похожа на девочку, если смотреть со спины. Нет, Алис уже встречал скелеты в одежде, но ни от одного из них не исходило такое безумное ощущение силы. Он словно бы оказался на краю пропасти. Черный, бездонный и... такой притягательный. «Здравствуйте, госпожа», — поклонившись, прошептал он. Но богиня не обратила внимания на его приветствие. Оборвав песенку, Эльсана приблизилась и, положив костлявую ладонь левой руки ему на запястье, правую указала на буро-зеленый бугор. «Убери это». Приятный женский голос эхом прошелестел у него в голове. «Забери жизнь. Она здесь совершенно не к месту». Правое плечо парня заледенело. Грудь словно бы стянула в кузнечных тисках. Ноздрей коснулся запах сухой травы, и богиня исчезла. «Да, госпожа», — прошептал Алис в пустоту. И в этот миг наваждение схлынуло. Откуда-то сбоку донеслись крики и рев. Грязная выругалась над ухом отмеченная. «Ты где был?» Айка схватила его за плечо и, развернув, смерила взглядом. «Это еще ты?» «Да», — Алис отстраненно кивнул, и, глядя на выезжающих из прохода легейцев, попытался привести мысли в порядок. Эти твари все-таки сломали заслон. Примерно 1,5 лиги до них, и столько же до завала с порталом. По кладбищу псы быстро бежать не смогут, но от них все равно не уйти. Догонят и убьют, но... это они так планируют. «Да очнись ты!» Резкий окрик отмеченный выдернул Алиса из размышлений. Айка тряхнула его за плечо и указала на двоих неживых, что стояли чуть впереди. «Гони их вперед! Без тебя они не едут!» Вторе словам отмеченные, Гуша ущипнула Алиса за ухо, и это окончательно привело его в чувство. Обернувшись, парень приказал неживым нести раненых в храм и вместе с остальными побежал следом. «Вы подождете там!» Придерживая ножны, на бегу прокричал он и указал рукой на святилище. «Я по дороге сверну и задержу этих уродов!» «Ты уверен?» Обернувшись, с сомнением в голосе уточнила отмеченная. «Да!» Алис кивнул. «По-другому нам не уйти!» «Добро!» Айка отвернулась и на ходу подняла сжатый кулак. «Удачи тебе, брат!» «И вам тоже удачи!» В спину ей произнес Алис и, найдя взглядом нужное место, свернул с просека на примыкающую тропу. Больше 70 легейцев к этому времени уже выехали из прохода. Не утомляя бойцов перестроениями, командир махнул рукой и, проорав вперед, послал отряд на территорию кладбища. Садники толпой пересекли границу тумана и, не разбирая дороги, направились в сторону Алиса. Псов не гнали. Им ведь было прекрасно видно, что кладбище со всех сторон окружали горы. В такой ситуации никто не стал бы нагружать и без того уставших собак, тем более, когда есть реальные перспективы сломать лапы об какой-нибудь камень. Таким темпом они будут добираться до него 10 минут. Есть время подготовить теплую встречу. Сова на плече вела себя странно, вертела головой, ухала и переступала с лапы на лапу, что говорило о высшей степени удивления. Непонятно, что сейчас творилось в птичьих мозгах, но, возможно, Гуша до сих пор не могла поверить в произошедшее. Она ведь тоже видела госпожу, и вместе со своим смотрящим получила от нее усиление. Их общая печать смерти усилилась настолько, что он сейчас мог разом поднять до полусотни бойцов. Трупов вокруг хватало, осталось разобраться с проклятием. Нужное место он нашел без труда. Большой прямоугольник размерами 5×8 шагов являлся захоронением какого-то великого воина. Покосившееся надгробие с поминальной надписью и полустертым гербом пересекала неровная трещина. Фамильный алтарь из черного мрамора и 4 статуи по углам со склоненными головами и опущенным к земле оружием свидетельствовали о знатном происхождении того, кто лежал под могильной плитой. Впрочем, Алиса его личность волновала в последнюю очередь, а вот все остальное... Эта могила находилась в центре одного из трех мест силы на кладбище, и понятно, почему осквернили именно ее. На фамильном алтаре лежал продолговатый кусок металла, от которого волнами во все стороны исходили чудовищные эманации жизни. В неизвестном артефакте сосредоточилось столько силы, что она толчками переливалась через край, и каждый такой перелив был способен вытащить из-за черты, наверное, целую сотню разумных. Жизнь и смерть очень редко конфликтуют в реальности. Эти элементы всегда находятся в незримом равновесии, в отличие от 7 остальных. Однако, если вот так раз за разом выплескивать жизнь возле храма забвения, равновесие будет нарушено, разорвано на мелкие клочья. Непонятно только, как все это устроили. Ведь недостаточно просто прийти и положить артефакт на алтарь. Неживые защитники не пропустили бы на кладбище жизнь. Даже для того, чтобы положить артефакт на алтарь и освободить его силу, понадобилось бы разрешение того, кто похоронен в этой могиле. Только случилось то, что случилось. Кто-то смог скрытно пронести сюда артефакт и провести на могиле обряд. Самым поганым было то, что неизвестный ублюдок оставил у алтаря голема-стража. Неживой рыцарь в светлой зачарованной керасе странной конструкции сидел на обледенелой земле, привалившись спиной к алтарю. Голова его была низко склонена, волосы свисали гнилыми прядями, рука, сжимающая меч, лежала на коленях, вторая покоилась на земле. При жизни его рост достигал никак не меньше 4,5 локтей. Странно только, что ни на доспехе, ни на мече не виднелось даже следов ржавчины. Из-за этого казалось, что мужчина просто уснул. Страшный противник, с которым не получится договориться. Големов стражи, как правило, поднимают из самых лучших бойцов. Таких, как тот, что похоронен в этой проклятой могиле. Если это он и есть, то все плохо настолько, что хуже и не придумать. Такие големы и так максимально защищены от любых заклинаний. А возле собственного захоронения они практически неуязвимы и очень плохо поддаются контролю. И не потому ли этот конкретно страж — единственный, кто остался на кладбище? Остальные или развоплотились под влиянием жизни, или скованы под землей. Приближаясь к захоронению, Алис быстро перебирал в голове варианты возможного развития событий, но правильного ответа не видел. Его просто не было. Такую тварь в прямом бою победить невозможно, если ты, конечно, не подвижник какого-то бога. Подчинить его можно, только наложив ладонь на голову. Но кто же тебе такое позволит? Остается надеяться, что артефакт жизни свел стража с ума. И он, погруженный в вечные грезы, не понимает, что происходит вокруг. Надежды не оправдались. Когда до могилы оставалось пройти шагов 20, мертвый рыцарь одним движением встал на ноги и посмотрел на приближающегося Норта. Безумия и ярости в его взгляде было столько, что Алису стало не по себе. Такие големы в большинстве случаев сохраняют разум и память о прошлой жизни, но никогда не демонстрируют своих чувств. Непонятный артефакт все-таки свел неживого с ума, но Алису от этого легче не стало, хотя... «Я пришел тебе помочь!» Выставив раскрытую ладонь, на ходу произнес он. «Заберу с могилы артефакт, и твои мучения прекратятся. Позволь мне его забрать». «Ты думал, я не узнаю тебя, черви?» В раздавшемся в голове голосе не прозвучало и тени безумия, только ненависть, звенящая, всепоглощающая. «Мы с тобой никогда не встречались!» Остановившись в 10 шагах от границы могилы, Алис непонимающе поморщился. «Как ты мог узнать?» «Ты решил переиграть?» Не обратив внимания на слова парня, продолжил страж. «Понял, что тебе от нее не уйти. Только ничего не получится. Ты сейчас же отправишься к ней, мразь, потому что я сбросил твои поганые чары». Произнеся это, он бросился вперед и нанес косой рубящий, целя Алису в шею. Движение получилось размытым. Только что стоял там, и вот уже в паре шагов. Чудовищная, нереальная скорость. Но у парня получилось пережить эту атаку. Все-таки две печати — это вам не одна. Понимая, что уклониться не получится, Алис вывернул корпус и принял удар налевой на плеч. Лязгнуло. Возмущенно закричала взлетевшая сова. Плечо прострелило болью до локтя. Мысленно выругавшись, Алис попытался выхватить меч, но сильнейший удар ногой в живот отбросил назад. Кираса даже не прогнулась, и боль он не почувствовал, но это помогло слабо. Продолжая движение, страж нанес колющий удар в грудь и добавил могильную хватку. На такое способны только великие мастера меча, чтобы заклинание стекло по клинку и коснулось цели одновременно с оружием. Понимая, что противник намного слабее, мертвый ублюдок решил поиздеваться. Кираса выдержала удар, но заклинание, пройдя защиту, опутало тело ледяной паутиной. Грудь Алиса стянула в невидимых тисках. Дыхание сбилось, в душе плеснулась бессильная ненависть. Он совсем не боялся смерти, но нет ничего хуже, чем умереть вот так глупо, не выполнив повеление госпожи, оставив соплеменников без надежды. «Отправляйся к ней!» Шагнув к Алису с ненавистью, произнес страж, и в этот миг ему в голову с криком вцепилась сова. Неспособный чувствовать боль, неживой не обратил на птицу внимания, и это оказалось ошибкой. Урод ведь не знал, что сова связана со смотрящим. Его Гуша, его волшебная птица. Видя, что ее напарник сейчас погибнет, она бросилась на помощь и помогла. В тот момент, когда когти совы впились в плоть, Алис прочитал подчинение, и шагнувший к нему страж замер на середине движения. Спокойная уверенность в горящих глазах чудовища сменилась ужасом осознания. Лицо перекосилось от ненависти, и он упал на колено перед новым хозяином. Одновременно с этим морозная паутина частично растаяла. Алис тяжело задышал и, с трудом повернув голову, посмотрел в сторону прохода на кладбище. Этот бой длился недолго. Легейцы пока далеко, и минут пять у него еще есть. «Ты все равно умрешь», — голос стража оторвал его от размышлений. «Все зашло далеко, и просто забрать артефакты не получится. Жизнь сможет остановить только жертва. Ты подохнешь и все равно отправишься к ней». Страж не врал, просто не мог. Да, все так и есть. Алис что-то такое и предполагал, но сейчас не осталось даже сомнений. Кейр никогда не сталкивался с чем-то подобным, но это же и так очевидно. Жизнь может остановить только смерть, а добровольная жертва на весах сущего весит значительно больше обычной. Впрочем, смерть тоже бывает разной. Спасти друзей и помочь госпоже? О такой смерти можно только мечтать. «Мы с тобой никогда не встречались», — мысленно произнес он, чувствуя, как к телу возвращается подвижность. «Ты меня с кем-то путаешь». «Твое кольцо!» — с ненавистью уплюнул страж. «Ты думаешь, я способен его забыть?» «Я подобрал это кольцо с трупа месяц назад», — со вздохом вслух произнес Алис. «А та, о которой ты вспоминаешь, это она отправила меня сюда. Ты едва не помешал планам госпожи, идиот!» «Но... я...» Ненависть в голосе сменила растерянность. «Я не мог так...» «Нет времени говорить. Встань и слушай приказ». Алис обернулся и указал на соплеменников. «Эти живые должны сохранить свои жизни. Когда я уйду за черту, будешь защищать их так, как меня. Этих...» Он указал на легейцев. «Убей или просто прогони с территории кладбища. Я сейчас заберу жизнь, и ты сможешь позвать себе в помощь бойцов. Все, выполняй!» «Да, господин!» Рыцарь ударил себя кулаком в грудь и, обернувшись, пошел навстречу легейцам. Алис посмотрел ему в спину, усмехнулся и направился к алтарю. «Что называется, расскажи сущему о своих планах». Он сам собирался поднять неживых, но страж с его запредельной силой справится с этой задачей значительно лучше. При этом смерть не разорвет подчинение, так что жизни ребят уже в безопасности. Его одна на пять. Очень хороший размен. Странное дело, но, приблизившись к алтарю, он не почувствовал ничего, кроме тяжелого запаха гнили и холода у себя на плече. Жизнь не способна нанести вред живым? Да, наверное. Впрочем, это уже не важно. Ни мгновения не колеблясь, Алис забрал с алтаря артефакт, прижал его руками ко лбу и, вскинув голову к небу, объявил: «Я забираю это и жертвую!» В следующий миг, словно бы отозвавшись на его слова, над кладбищем прозвучало эхо далекого звона. Глубокий и протяжный звук раскатился над замерзшими могилами и, поднявшись над горами, улетел в свинцовое небо. Земля под ногами дрогнула. Понимая, что умирает, Алис потянулся к сове, успокоил питомицу, посмотрел ее глазами на кладбище и мысленно улыбнулся. У него получилось. Артефакт перестал источать жизнь, и кладбище мгновенно очистилось, как, собственно, и было задумано. Ребята уже подбегали к храму забвения, и с ними ничего плохого уже не случится, ведь их преследователям сейчас остается только бежать. Собачьи всадники растянулись в широкую цепь, но никто из них не мог увидеть произошедших тут перемен. Мертвый рыцарь, что стоял на пути с поднятым к небу мечом, не казался командиру неполной сотни всадников неодолимой преградой. Живые без метки смерти ничего почувствовать не способны. От фигуры стража во все стороны вытянулись изломанные линии силы. Две сотни или, может быть, три. Через пару мгновений на пути легейцев появится целое войско. И эти неживые солдаты будут намного сильнее тех, чьи тела остались лежать в ущелье мертвых камней. Самые лучшие воины поднимаются из древних захоронений знатных родов. А здесь, рядом с храмом, всегда хранили только таких. Жаль только, что самого боя он уже не увидит. Все это пронеслось в голове за мгновение, а потом пришла темнота. Пришла и... сразу же схлынула, изменив окружающую реальность. Сознание прояснилось, и Алис понял, что еще жив, и по-прежнему дышит. При этом дыхание давалось легко, а в воздухе одуряюще пахло прелыми водорослями или чем-то очень похожим. Под ногами твердая почва, у него ничего не болело, а где-то впереди опять пела девочка. Странно, но... С замиранием сердца парень открыл глаза, огляделся и в восхищении выдохнул. Он стоял на территории той же могилы с четырьмя статуями и алтарем, а вокруг него простиралось бесконечное кладбище. Ни гор, ни храма здесь не было. Ровные ряды могил тянулись во все стороны до виднокрая. На дворе ночь, в небе четыре светила. От самого большого к земле тянется прозрачная дорожка. По ней к Алису бежит знакомая девочка, напевая песенку и забавно подпрыгивая на ходу. Мысленно улыбнувшись, парень шагнул к краю могилы, остановился и вдруг понял, что артефакт куда-то пропал. Впрочем, это совершенно его не расстроило. Наказ госпожи выполнен, и это самое главное. Конечно, грустно, что все так быстро закончилось, но тут уж ничего не поделаешь. По-другому снять проклятие было нельзя. Непонятно только, почему он жив и пока еще дышит. Был уверен, что станет таким же, как Кейр, но его почему-то перекинуло в это место. Впрочем, сейчас ему все объяснят. Эти мысли пронеслись в голове за пару мгновений, когда богиня оборвала песенку и возникла в двух шагах впереди. Не зная, как поступить, Алис коснулся груди кулаком, поклонился и произнес: «Здравствуйте, госпожа!» «Здравствуйте!» Богиня хихикнула и присела в легком приветствии, хрустнув костями и разведя полы платьица. «Знал бы ты, как давно мне не желали здоровья!» В первый момент Алис не сообразил, что ее так развеселило, но потом до него дошло. Пожелал воплощенной смерти здоровья, ну да. Смутившись, парень склонил голову и виновато вздохнул. «Простите, госпожа, я...» Элисана жестом остановила его извинения. Затем взяла за руку, посмотрела снизу вверх и едва заметно кивнула. «Я благодарю тебя, воин. Ты очень помог, но твоя жизнь мне не понадобилась. Я забрала другое. Других. Однако служба по-прежнему мне нужна. Забери жизнь и унеси ее подальше от моего святилища. Туда, куда ты собирался идти. Жизнь нужна там». «Да, госпожа», — прошептал он, не в силах поверить в такой невероятный исход. «Он жив. Увидит ребят и реку, и гушу. Нет, наверное, можно было и самому догадаться. Ведь тот артефакт может унести только отмеченный смертью живой. Все так просто. Но только что она тогда забрала?» «До свидания, воин». Слова богини эхом прозвучали у него в голове. «Надеюсь, в ближайшие обороты нам с тобой не придется встречаться». Произнеся это, Элисана сжала его ладонь, и мир снова погрузился во тьму.